Душа тоскует в мире одиноко. Покоя не найдя себе порой. И слезы застилают мое око. И хочется уйти скорее домой. Я вновь иду к тебе, Отец, в молитве. Лишь ты поймешь всю боль души мой боль. Тяжело мне было в этой битве. О, сколько огорчений и тревог. Я вновь иду к тебе, Отец, в молитве. Лишь ты поймешь всю боль души мой боль. Тяжело мне было в этой битве. О, сколько огорчений и тревог. Прости, что в душу проникает холод, что не горит к тебе душа. Тяжело мне было в этой битве. О, сколько огорчений и тревог. Уходи, мой Бог, я умоляю, с тобой могу всю боль перенести. Перед тобой колени я склоняю, тебе хочу хвалу лишь вознести. Дай мне верить, что мою молитву услышишь и поможешь мне, мой Бог. Мне станет легче, я забуду бить.